Он толкнул локтем дверь. «А если ты не хочешь сплетен, то вообще откажись от слуг. Когда мы вернемся домой, переезжай ко мне. Там никому не будет дела до того, чем мы занимаемся». «Переехать? Переехать к тебе? Ты сошел с ума? Отпусти меня, Тай. Я не хочу, чтобы меня несли по лестнице, как героиню какого-нибудь любовного романа». «Как? Тебе не нравится? Окей. Тогда поступим по-другому». Он поднатужился и перекинул ее через плечо. «Так лучше?» «Не смешно!» «Малышка!» Тай похлопал ее позаду. «Все зависит от точки зрения. Как бы там ни было, у меня хватит места для твоего барахла. В твоем распоряжении будут три дополнительные спальни с чуланами. Там поместится весь твой гардероб. Я не перееду к тебе». «Переедешь!» Тай прошел в ее спальню и пинком закрыл за собой дверь. Нужно было отдать слугам должное. Никто из них не попался ему по дороге наверх, и никто не подглядывал. Да и София вела себя молодцом, не брыкалась и не вопила. Вот что значит стиль. По-прежнему, не выпуская Софию, он зажег свечи, расставленные по всей спальне. «Тайлер, я могу порекомендовать тебе хорошего врача. Если психически неуравновешенный человек прибегает к услугам медицины, в этом нет ничего стыдного. Буду иметь в виду, Бог свидетель. Я не чувствовал себя в здравом рассудке с того дня, когда мы с тобой спутались. После твоего переезда мы сможем заняться обустройством». «Я не перееду к тебе». «Переедешь». Он, наконец, отпустил Софию, та съехала на пол и обернулась лицом к нему. «Потому что я так хочу». «В данный момент меня мало волнует, чего ты хочешь». «Потому что», — продолжил Тай, погладив ее по щеке, «я так же схожу по тебе с ума, как и ты по мне». «Теперь ты замолчишь, правда?» «София, пора переходить к делу. Хватит бродить вокруг да около». «Мне очень жаль». Ее голос дрогнул. «Но я не хочу». «Мне тоже жаль, что ты не хочешь, но другого выхода у нас нет». «Посмотри на меня». Он взял ее лицо в ладони. «Я тоже не хотела этого, но так случилось. И уже давно. Давай посмотрим, к чему это приведет». Их губы слились. «Поверь нам обоим». София задумалась. Она хотела верить этому. Хотела верить проснувшимся внутри странным и нежным чувствам. Любить кого-то всерьез и надолго. Быть способной на это. Быть достойной этого. Она хотела верить. Быть любимой честным человеком, который всегда выполняет свои обещания, который будет дорожить ею, хотя она этого не заслуживает. Это было бы чудом. Она хотела верить в чудеса. Его губы были теплыми, твердыми и терпеливыми. И тут София с облегчением ощутила жаркий и неодолимый порыв страсти. Это она понимала. Этому можно было верить. «Это я могу ему дать», — думала она, обвивая Тая руками. Она охотно позволила подвести себя к кровати. Тайлер сдерживал страсть. Ошибиться было невозможно. То, что происходило между ними сегодня, действительно было актом любви. Щедрой, самоотверженной и нежной. Их пальцы переплелись. Тай словно почувствовал, что она готова сдаться, и его поцелуй стал более страстным. Нет, недаром это происходило в старинной спальне Костелло, где все началось век тому назад. Новое начало, новое обещание, новая мечта. Тай посмотрел на нее сверху вниз и все понял —